Глава 48. «Интересно, как Чере Атави узнала, что это именно мы сломали скамью?» — прошептала Кэролайн, замирая рядом со мной и глядя в темноту туннеля, уходящего достаточно глубоко. «Темно!» — вместо ответа заметила я и быстро нарисовала руну Кинас. «Хейдрун, ты ведь умеешь напитывать ваши ливеновские печати своей энергией?» «Да!» пискнула девушка, замершая позади нас. «Отлично! Переходи на магическое зрение и увидишь нарисованную мной руну Кинас. Активируй ее, только сразу много не вливай, постепенно. Пожалуйста, не торопись». «Хорошо, попробую». Кинас мне не подчинялась. Я и рисовала ее с большим трудом. Символ сопротивлялся мне, но все же принимал положенную форму и зависал в воздухе на пару минут. А если не получал подпитки извне, то полностью исчезал. Вторая стихия Хейдрун – огненная, и девушка ей совершенно не владела. Как, впрочем, и я воздухом. Но одной предрасположенности хватало, чтобы древние символы, близкие по духу, откликались на воздействие. Вот и Кинас, руна огня, мощнейший факел, ведущий заплутавшие души к свету, легко приняла силу Хейдрун и загорелась оранжевым теплым светом. Не сильно, но достаточно, чтобы перейти из тонкой магической реальности в реальность вещественную. Красивая руна озарила несколько лесенок внизу и сырые стены подземелья. «Ух ты!» – прошептала Хейдрун, глядя на самые настоящие язычки пламени, плясавшие на простом, но таком важном символе. «Ты будешь двигаться, и он полетит впереди тебя. Можно закачать в него больше маны, и тогда тут станет светло, как на улице». Хейдрун поступила, как я сказала, и с каждой порцией магической энергии Кинас сиял ярче и мощнее. «Достаточно!» – окликнула я увлекшуюся помощницу. «Иначе вычерпаешь себя до дна, и наш факел погаснет раньше времени. Чуток убавь поток силы, будь добра». «Да, вот так. Так!» Улыбнулась я девушке, на лбу которой проступили мелкие бисеринки пота. «Отвечая на твой вопрос, Кэрри!» Я не спеша двинулась вниз, уже не боясь оступиться и сверзиться в неизвестность, где вполне могла свернуть себе шею. «Помнишь артефакт при поступлении?» «Да!» Сосредоточенно хмуря брови кивнула гномка. «Так вот, он сохранил наши ауры!» И выяснить, кто именно жахнул по скамье, вообще не проблема для администрации Академии. «Я должна была догадаться», — фыркнула подруга большими глазами, глядя на тонны паутины и морщась от насыщенных запахов, окружающих нас. «Думаешь, руководство Академии знает об этом месте?» «Конечно, знает», — хмыкнула я, убирая рукой длинную пыльную паутину, возникшую на моем пути. «Этому месту очень много лет, нет, даже столетий, если судить по камню вокруг. Тут точно что-то спрятали. Маги земли найти проход не смогли бы. Магам воды поднять те плиты было бы не под силу. Точнее, простым магикам. Но не ученикам третьей ступени, естественно, и выше. Но главное не это. Важно другое. Чтобы понять, что под толщей воды есть что-то интересное, нужно в этот самый пруд войти». Вот только запахи, идущие от озерца, вызывали непреодолимое для многих чувство брезгливости, и купаться в нем не пришло бы в голову вообще никому, в том числе тратить энергию, дабы этот водоем очистить. Где ты таких дураков видела? На мой вопрос Кэролайн обиженно надулась. Девушка явно приняла мои слова близко к сердцу, ведь именно она в эту воду и влезла. «Прости, я не тебя имела в виду. Просто нас же заставили, если говорить прямо». Гномка облегченно закивала, соглашаясь. «Ну вот, нам некуда было деваться. Пришлось, засучив рукава, поработать. А так как ни ты, ни я полумер неприемлем, вот и результат. А вообще эту часть парка забросили. В этот уголок нет нормальной дорожки. Тут все заросло сорняком и высокой травой. Уверена, сюда даже парочки целоваться не бегают. Ибо, повторюсь, запахи не располагают к романтике». Мы продолжили спуск. И чем дальше шли, тем холоднее становилось. Моя интуиция говорила, что тут что-то не так. Лестница спирально тянулась куда-то в недра земли. Наша бравая троица, с интересом оглядываясь по сторонам, двигалась неспешно, как на прогулке по музею. Я на всякий случай держала простое боевое заклинание активированным. Мало ли, какие тут могут быть сюрпризы. 10 минут спуска, и мы наконец-то ступили на ровную площадку. Пламя руны высветило пол, покрытый мохнатым толстым серым ковром. В углах эта же пыль слежалась, превратившись в плотные разнокалиберные шарики, словно их скатал жук-навозник. Впереди виднелся зев арочного хода, куда я и направилась, но прежде предупредила девушек, чтобы не шумели. Мягко ступая по ковру, двинулась вперед. На очередном шаге под левым ботинком что-то противно хрустнуло, будто я наступила на большого жука. То же самое послышалось под ногами гномки и помощницы. У Хеидрун же вышло смачно и громко. Капец, как громко. «На предстоящих выходных отправимся в город. Пора тебе купить нормальную обувь. Это не дело разгуливать в деревянных башмаках и бегать по арене босиком. И никаких возражений!» Не удержавшись, грозно зашептала я. «Ты мой секретарь, а по тебе будут судить и обо мне». «Да, госпожа Аруна. И называй меня просто Аруна, если поблизости нет чужих ушей», повторила я ей еще раз, не надеясь, что она меня послушает. Все же Хеидрун оказалась весьма упертой. Добавить бы ей пару тонн уверенности, и выйдет толк. Через минуту трескотни под ногами мы таки прошли арку и оказались в небольшом с низкими потолками помещении. В центре виднелся постамент, окруженный 6 колоннами, поддерживающими свод. «А-а-а!» – пискнула Хеидрун, ушедшая на пару шагов вперед. Ведь факел подчинялся только ей и, следовательно, летел над ее головой, как маленький неяркий фонарь. Я тут же прыгнула к своему секретарю и за шиворот оттащила назад, себе за спину. Обернувшись, пригляделась. «Хеидрун, больше света!» — приказала я, и девушка мигом напитала руну, освещая большее пространство вокруг. «Там!» — помощница ткнула дрожащей рукой куда-то в бок, на одну из каменных колонн. Я проследила за ее пальцем и тут же увидела замершую у основания столба крупную жирную крысу. Та сидела, не шевелясь, и, не мигая, следила за нами своими красными злобными глазками. Я нахмурилась. «Какая наглая!» Громко на нее шикнула и для острастки топнула ногой. А крыса вместо того, чтобы сбежать от высокой арчанки, даже не шелохнулась, лишь еще сильнее оскалилась. А потом, удивив меня еще больше, с удивительной скоростью кинулась ко мне с явным намерением вцепиться в мою глотку. «А-а-а!» Хором заорали уже обе девушки. Я же, чуть отклонившись в сторону, резко вскинула ногу и прямо в полете сбила тварюшку, тельце которой, пролетев совсем немного, встретилась со стеной и шлепнулась оземь. «Там еще!» Это уже была Кэролайн. Голос ее сорвался на виск. Девушка однозначно боялась мышей, хотя я бы тоже испугалась таких бешеных и здоровенных крыс с их злобными оскалами и острыми зубами в придачу. Было бы просто прекрасно, если бы по законам жанра они набросились на меня по очереди. Я бы просто их отфутболила. Но нет. Они понеслись к нам всем скопом, страшно молчаливо, и лишь их острые коготки клацали по камню подземелья, вызывая дрожь по всему моему телу. Пришло время магии. Я вскинула руки, оттесняя подруг к стене, чтобы на них никто не запрыгнул сзади. Руны защиты рисовать не было нужды. Они были изображены на моей заколке. Выхватив спицу, толкнула энергию, и древние символы за долю секунды отозвались и, подчиняясь воле мага, активировались. Урус и Наутис, объединенные в вершине треугольника руной Тюр, вспыхнули ярко-зеленым светом, молниеносно расширяясь, ведомые моей волей, и превращаясь в плотный непроницаемый щит. Мы очутились в мерцающем изумрудном коконе, и крысы на полном ходу влетели в колдовскую пелену, превращаясь в пепел и опадая горстками прямо у защитной черты. «Погодите, мерзкие твари!» – прошипела я. Сил активированные символы тянули прилично, но не из меня, а из заложенного в артефакт резервуара с дополнительной маной. Итак, у меня есть четверть часа, чтобы разобраться с крысами, не боясь быть укушенной и действуя из-за защитной пелены. Девочки, не дрожим и не страшимся! Кэролайн, у тебя есть пузырек с водой? Да. Девушка уже собралась и, прикусив губу, полезла в карман туники. Благо, сегодня мы предусмотрительно надели форму для занятий на арене. Она отвинтила крышку фляжки, где держала воду, если вдруг ей понадобится магичить. «Будь наготове!» – предупредила ее я. «Хеидрун, ты можешь что-нибудь начертить, чтобы убить крыс разом?» «Я читала о таких печатях, но там просто теория. Мне пока нет доступа к углубленной информации. Я ведь только зачислилась!» Извиняющимся голосом прошептала девушка. «Ладно, не думаю, что их здесь очень много», — хмыкнула я. Ботинки полетели прочь. Ног коснулся холодный камень пола. Но это моя стихия. Все, что принадлежит земле, мне подвластно. От глины до камней, естественно, природного происхождения. А тут иных пока и не было. «Приступим!» Вытянув руки, хрустнула суставами пальцев и зашептала заклинание. «Аруна!» — отвлекая меня, снова вскрикнула Хеидрун. «Ну что?» — раздраженно обернулась я на бледную девушку. «Смотрите!» — Хеидрун глядела наверх, подбородок ее дрожал. «Так!» — протянула я, вскинув голову. «А там было на что посмотреть!» К нам спускались на нитях паутины и бежали по стене, шустро перебирая мохнатыми лапками пауки. Они были с мою ладонь, и их черные глаза пугающе поблескивали в свете руны Кинас. «У тебя еще много энергии в резервуаре?» — спросила я помощницу, та покачала головой. «Нет, треть всего лишь». «Используй все и влей в руну, чтобы она вспыхнула, как солнце, и поджарила всю эту гадость!» — приказала я. — Направление задавай мысленно. Руна послушает, пока у тебя есть чем ее питать. Сама же вернулась к крысам. Тварюшки поняли, что пока до нас не добраться. Поэтому сидели полукругом. И было их не меньше сотни. Очень много. Но радовало другое. К ним больше никто не присоединился. Активировав свое любимое заклинание, топнула ногой. Крысы хором запищали. Я же, повернувшись к Кэролайн, сказала: «Переруби их пополам!» Битва не длилась долго. Мы справились за те 15 минут, что держался щит. Весь пол был усеян располовиненными тушками грызунов. Я же, передохнув немного, отдала второй артефакт-накопитель Хеидрун, чтобы она вернула себе часть потерянной маны и смогла напитать руну-фонарик еще раз. «Давайте посмотрим, какую тайну эта живность столь рьяно защищала», — предложила я, после чего, стараясь не наступить на внутренности и иную жидкость, разлитую вокруг, подошла к постаменту, скинув пыльное, уже ссыпающееся трухой полотно, уставилась на странный аппарат со множеством ячеек. Понизу шли слоты с пластинками, то ли из меди, то ли из бронзы. «Аруна!» — позвала меня Кэролайн. «Смотри! Я, правда, не понимаю, что здесь написано». Под неярким светом маленькой руны Кинас мы втроем уставились на глубокую гравировку, шедшую по краю артефакта. «Сотворено основателем артефакторной рунической магии орком Ренгвалдом Холменном». Спокойно прочитала я. Эти же буквы были в том самом учебнике, что отыскал для меня Джерард в тайниках темного леса. «Эй!» Послышался топот множества ног. «Вы там живы?» Я переглянулась с девочками, и мы одновременно повернулись ко входу, куда уже вбегали студиозусы. «Явно ждали, пока мы закончим разделываться с крысами», прошипела Кэролайн. Я же равнодушно пожала плечами. Мне было все равно на вновь прибывших, потому что все мои мысли занимал странный артефакт, стоящий передо мной. И нечто подобное я уже где-то встречала. И не в этой, а в той, другой моей жизни.